Ее тон был необычайно твердым. «На этот раз я не сбегу из Голливуда». Мэтью кивнул. «Пойдем, пообедаем». Он посмотрел на велосипед. «Хочешь поставить его внутри школы? Я знаю охранника у ворот, пусть он поможет присмотреть за ним». Рэйчел последовала за ним с велосипедом в школу исполнительских искусств. Мэтью приходил к Дэвиду достаточно часто, чтобы охранник у дверей знал его. Он поздоровался и взял велосипед, а Мэтью отвел Рэйчел к машине и направился на восток по бульвару Лорел Вэлли в ресторан. Это был ресторан высокого класса, и, как у обычных людей, когда у Мэтью появились деньги, он стремился к удовольствиям. Помимо этого, в последнее время он подумывает о покупке дома. Он отложил большую часть своей первоначальной зарплаты за царя скорпионов, и первая выплата за пиратов Карибского моря уже поступила, а оставшиеся две выплаты поступят не позднее конца этого года, так что к тому времени у него будет не менее 2 миллионов долларов, и он сможет думать о покупке собственного дома. Глава 206. Прошло всего 2 года с тех пор, как мы виделись. В ресторане Рэйчел посмотрела на Мэтью и сказала: «А ты так изменился». Мэтью улыбнулся в ответ. «Стал выглядеть лучше, возмужал», — поправила Рэйчел. «И в тебе есть что-то особенное, что меняет тебя, наверное, аура». Эти двое только что пообедали и болтали без умолку. «Когда ты вернулась в Голливуд?» — спросил Мэтью. Рэйчел подняла свой стакан с чаем и ответила, прежде чем отпить: «Около полумесяца назад, но я только сегодня сняла дом, поселилась и вспомнила тебя». Мэтью догадался, основываясь на том, что было раньше. «В северном Голливуде?» Рэйчел указала куда-то за спину Мэтью. «Нет, на восточной стороне возле Бербанка». «Какое совпадение?» Мэтью указал на себя. «Я живу в районе к западу от Бербанка, недалеко от северного Голливуда». Рэйчел улыбнулась, показав ямочки. «Тогда приходи как-нибудь ко мне в гости». Мэтью кивнул и небрежно ответил: «Конечно, видела сообщение в газете». Рэйчел казалась любопытной. «Ты снимаешься в блокбастере года от Disney «Пираты Карибского моря»? Об этом уже давно писали в прессе». Мэтью ответил: «Да, на следующей неделе съемки пройдут на Карибах». Рэйчел не скрывала своей зависти. «Я так завидую тебе, ты получаешь такие большие ресурсы». Обычная скромность Мэтью показалась наружу. «Мне просто повезло, у меня отличный агент». Рэйчел, однако, сказала: «Если бы у тебя не было способностей, ты бы не получил роль, Дисней ни за что не рискнул бы с таким проектом». Мэтью сменил тему. «А ты уже нашла подходящую работу, можно и так сказать?» Рэйчел на этот раз явно вернулась подготовленной. «Я тоже снимаюсь в фильме Дисней, но это всего лишь небольшая роль, не торопись». Мэтью увидел, что Рэйчел немного растерялась, и успокоил ее. «Шанс есть всегда». Рэйчел слегка пожала плечами. «Есть, но он не выпадает мне». Она вздохнула. «Я же не ключевой клиент своего агента, чтобы получать лучшие ресурсы». При этих словах Рэйчел посмотрела на Мэтью с многозначительным выражением в глазах. Мэтью не знал, что сказать. Он не мог сказать, чтобы она приходила в агентство «Ангел», а он мог бы попросить Хелен помочь ей или что-то в этом роде. Если бы Рэйчел пришла в агентство «Ангел», между ними возник бы прямой конфликт интересов, они никогда не смогли бы сидеть и общаться так легко и комфортно, как сейчас. Видя, что Мэтью не уловила смысла ее слов, Рэйчел не стала останавливаться на этой теме и открыла рот, чтобы сказать: «Мне говорили, что Карибы очень живописны». Мэтью подхватил новую тему. «Да, но погода там может испортиться в любую минуту, и часто бывает ветрено». Они проговорили еще полчаса. Мэтью посмотрел на время и сказал: «Рэйчел, на сегодня все, мне нужно идти в спортзал». Рэйчел кивнула головой. Мэтью оплатил счет, и когда они вышли из ресторана, Рэйчел добавила: «Можешь высадить меня перед школой актерского мастерства, я заберу свой велосипед». Мэтью, не теряя времени, высадил Рэйчел у дверей школы актерского мастерства. Рэйчел отстегнула ремень безопасности, толкнула дверь и уже собиралась выйти из машины, как вдруг обернулась. «Что-то еще, Рэйчел?» – спросил Мэтью. Рэйчел колебалась, но все равно заговорила. «Мэтью, теперь у тебя есть доступ к большему количеству постановок и сценариев, если...» – сказала она с умоляющим выражением лица. «Я имею в виду, если у тебя появится подходящая возможность, ты можешь порекомендовать меня, даже если это какая-то небольшая роль второго плана». У них были хорошие отношения еще в актерской школе, и хотя они не виделись 2 года, Мэтью сказал: «Если я действительно найду роль, которая тебе подойдет, я это сделаю». При этом он прекрасно понимал, что таких возможностей слишком мало, В конце концов, он сам только сейчас начал набирать популярность. Рэйчел вышла из машины, Мэтью наблюдал, как она вошла в школу актерского мастерства, а затем уехал, направляясь в Вествуд, вспоминая эту встречу с Рэйчел и думая о том, что это была уже не та простая и легкомысленная Рэйчел, что 2 года назад. Но если подумать, 2 года – достаточный срок, чтобы многие люди и многие вещи изменились. Когда он прибыл в спортзал, Мэтью сразу поднялся на 2-й этаж, Небора там не было. Инструктор, преподающий свободный спарринг, ничего не делал, клуб в основном обслуживал клиентов высокого класса, к тому же это был будний день, только 2 или 3 человека выполняли основные двигательные упражнения. Мэтью пошел переодеться и размяться, а помощник тренера в полном защитном снаряжении подошел и послужил для него временным спарринг-партнером. Примерно через 10 минут тренировки кто-то за пределами ринга окликнул его. «Эй, Мэтью, Мэтью!» – раздался голос Небора. «Остановись на минутку!» Сняв перчатки и вытерев пот, Мэтью посмотрел туда, откуда доносился голос. Небора махал ему рукой, а рядом с ним стоял крепкий молодой человек с портфелем. Это был человек, которого он видел некоторое время назад, богатый парень, Фокс Шерман. Выйдя с ринга, Мэтью сначала зашел в зону отдыха, чтобы взять полотенце, чтобы вытереть пот со своего тела, прежде чем подойти. «Привет, Мэтью!» Фокс поприветствовал его. «Мы снова встретились». Мэтью кивнул ему. «Привет, Фокс. Фокс хотел встретиться с тобой по какому-то делу, но у него не было контактной информации», — Небора сказала с улыбкой. «Он приходил в спортзал несколько раз, чтобы поймать тебя». Небора ушел сразу после этих слов, явно не желая вмешиваться в разговор Фокса и Мэтью. Фокс дождался, пока Небора уйдет, и сказал Мэтью: «Может, пойдем в лаунж-зону на 1-м этаже и поговорим там?» «Конечно». Вдвоем они спустились вниз, в специальную лаунж-зону на 1-м этаже, где сегодня было немноголюдно. «Могу я предложить тебе что-нибудь выпить?» – спросил Фокс, садясь. Мэтью покачал головой. «Нет, не стоит». Он сразу перешел к делу. «Что ты хотел?» «Ничего серьезного». Фокс, выглядевший молодо, но умудренный жизненным опытом, улыбнулся и сказал: «Я слышал, что ты получил главную роль в мегапроекте Disney Pictures «Пираты Карибского моря» и хотел тебя поздравить». Услышав слова Фокса, Мэтью тут же вежливо ответил: «Спасибо». Фокс посмотрел на Мэтью и сказал: «Есть ли у тебя новые планы работы после «Пиратов Карибского моря»?» Мэтью слегка покачал головой. «Нет, я собираюсь сосредоточиться на этом фильме и не хочу, чтобы меня отвлекали после этого фильма». Фокс добавил: «Разве не было бы лучше, если бы ты мог потом взять на себя обязательства по новой работе? У меня нет времени на прослушивание». Мэтью постепенно догадался о намерениях Фокса, и не было времени на достаточную подготовку. Фокс махнул рукой: «Все это не имеет значения». Он открыл свой портфель, достал из него сценарий, положил его перед Мэтью и сказал: «Ты должен был слышать, как Небора упоминал об этом. Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы инвестировать в киноиндустрию. Я достиг соглашения о сотрудничестве с Lucky Shore Entertainment и буду инвестировать в боевик, который они производят. Сейчас уже определена главная женская роль и часть актеров 2-го плана, не хватает еще главной мужской роли». Он улыбнулся и посмотрел на Мэтью, ожидая, что Мэтью проявит инициативу, но Мэтью ничего не сказал и ждал, пока Фокс продолжит. Мэтью когда-то прочитал о Lucky Shore Entertainment, средней голливудской производственной компании, расположенной в Беверли-Хиллз, известной производством независимых и Б-фильмов, а также выпуском таких заметных продуктов, как «Дар и сбежавшая невеста», в профиле агентства «Ангел». Тот факт, что Фокс мог инвестировать в работу такой компании, означал, что он, как минимум, обладал значительными финансовыми ресурсами. Видя, что Мэтью все еще молчит, Фоксу ничего не оставалось, как продолжить. «Большинство актеров и позиций в актерском составе уже заняты. Все, чего не хватает на данный момент, это мужчины на главную роль. Мэтью, я знаю, что ты хочешь сосредоточиться на «Пиратах Карибского моря», поэтому тебе не нужно прослушиваться или готовиться специально для этой роли. Команда сейчас готовится к съемкам, и когда подготовка закончится, твоя роль в «Пиратах Карибского моря» должна быть завершена». Он говорил очень красиво, с видом человека, который очень, очень ценил Мэтью. «Даже если ты не сможешь закончить съемки вовремя, это не имеет значения. Съемочная группа может подождать тебя и снять сцены, связанные с главной мужской ролью, когда ты закончишь?» Мэтью медленно проговорил. «Звучит здорово», — он спросил Фокса. «Вопрос в том, согласна ли сама команда?» «Конечно», — Фокс убежденно заявил. «Я — самый крупный инвестор в этом проекте. Продюсеры подчиняются непосредственно мне и Лакевии в Питстурис. Я — самый крупный добытчик денег». Он намеренно понизил голос. «Честно говоря, Лакевии в Питстурис и съемочная группа будут крайне счастливы, если у них появится такой известный актер, как ты». На самом деле, когда Фокс произнес эти слова, Мэтью задумался. Такой человек, как он, когда с неба падает пирог, определенно не подойдет и не подберет его сразу. Он сначала посмотрит, нет ли под пирогом ловушки. В Голливуде так много актеров, почему Фокс обратился именно к нему? Они, несомненно, знали друг друга, но причина была не в этом. Глава 207. «Не могу поверить». Глядя на Фокса, Мэтью мысленно пробормотал. «Не могу поверить, что кто-то подошел ко мне, чтобы втереться в доверие». Возможно, он не всегда думал правильно, но Фокс определенно не бежал бы к нему, желая заполучить третьесортную звезду на главную мужскую роль, а ориентировался на следующий год, и если он был прав, то фильм, в который Фокс вкладывал деньги, должен был выйти после «Пиратов Карибского моря», и к тому времени он сможет получить гораздо больше, чем деньги, потраченные на наем третьесортной звезды. Правда, «Пираты Карибского моря» могут провалиться, но Джерри Брукхаймер, «Золотой стандарт», и шансов на успех гораздо больше, чем на провал в глазах внешнего мира. Кроме того, все деловые начинания связаны с рисками. Фокс сказал в этот момент: «Мэтью, я очень искренен». Мэтью кивнул, взял лежащий перед ним сценарий и пролистал его. После нескольких страниц он слегка нахмурился и ускорил пролистывание. Чем дальше он продвигался, тем более знакомыми становились сцены и описания сюжета, очень похожие на фильм, который он однажды видел. Героиня была вампиром, враг оборотнем, а герой – особым существом, сочетающим в себе оборотня и вампира. Это не тот ли самый фильм с актрисой Перл Харбор и Ван Хельсинга Кейт Бекинсейл, где оборотень и вампир влюбляются друг в друга? Думая о главной женской роли, Мэтью посмотрел на имя в сценарии и спросил, кто играет Селин. Кейт Бекинсейл. Фокс ухмыльнулся. Сейчас она на подъеме, она идеально подойдет в пару к тебе. Мэтью пролистывал сценарий. «Не мог бы ты подождать, пока я все прочитаю?» Фокс ответил. «Конечно». Мэтью не был быстрым читателем, ему потребовалось более получаса, чтобы пролистать сценарий. Он лишь смутно помнил одетую в черные одежды героиню с оборотнями и вампирами из фильма, остальное не оставило особого впечатления. «Фокс», Мэтью закрыл сценарий и сказал прямо: «Ты предлагаешь мне роль Майкла?» «Именно так», Фокс кивнул. Мэтью подтолкнул сценарий к Фоксу. «Он не главный герой, а персонаж второго плана, верно? Это фильм с главной героиней, все персонажи и сюжет, все это служит главной женской роли». Фокс, однако, считал это само собой разумеющимся. В пьесе должна доминировать женская роль, иначе как они могли бы привлечь такую звезду, как Кейт Бекинсейл? Внутри актерского состава у нее особый статус, а потом есть ты. Услышав это, Мэтью сразу же понял, что слишком много думает. Ван Хельсинг еще даже не был снят, звезда Кейт Бекинсейл была единогласно любима индустрией и продвигалась со второй линии на первую, и пока Ван Хельсинг был успешен, актриса первой линии была несомненной. В этом отношении Фокс не лишен оснований. Проблема в том, что такая роль аутсайдера, который большую часть времени полагается на защиту главной героини, явно противоречит его стилю и линии. И он, и Хелен очень четко представляют его дальнейший путь развития. «Мэтью», Фокс добавил в этот момент, видя, как Мэтью склоняется к отказу. «Инвестиции в фильм невелики, но я могу гарантировать, что съемочная группа предложит тебе гонорар в 3 миллиона долларов за роль». Эта цифра, как магнит, мгновенно притянула Мэтью, которому заплатили всего 2 миллиона долларов за «Пиратов Карибского моря» и который так долго готовился к прослушиванию, в то время как роль недотепы главного героя, который был скорее персонажем второго плана, мог легко принести 3 миллиона долларов. Есть только два типа людей, которых не привлекают 3 миллиона долларов. Люди, у которых гораздо больше 3 миллионов долларов, и люди с головой в песке. Но соблазн не означает, что он скажет «да». Если бы это было 3 года назад, Мэтью был бы в том чистом душевном состоянии маленького человека и сказал бы «да», но по мере того, как его статус повышается, а горизонты расширяются, его душевное состояние постепенно меняется. Если взять 3 миллиона долларов, то в будущем это может стоить ему 10 миллионов долларов. Фокс, я не могу дать тебе ответ прямо сейчас. Мэтью не очень заинтересовался сценарием, а с пиратами Карибского моря на его стороне был более или менее ясный ответ. Я не могу браться за любую работу без присутствия моего агента. Это не неписанная конвенция в этом отношении, но есть четкие положения в торговых ассоциациях и в калифорнийском законе о талантах, что актеры должны полагаться на своих агентов, чтобы получить работу. Спешить некуда, возьми сценарий. Фокс толкнул сценарий про оборотней и вампиров обратно к Мэтью, затем вытащил визитную карточку. Можешь обсудить все со своим агентом и связаться со мной позже, буду ждать ответа. В заключение он сказал: Мэтью, повторяю, я очень искренен, если тебя не устраивает гонорар, мы можем обсудить цену. Мэтью кивнул, взял сценарий и свою визитную карточку и сказал: хорошо, я свяжусь с тобой, как только смогу. Фокс выглядел довольным. Двое обменялись еще несколькими словами, а затем вместе вышли из зоны отдыха. Фокс сразу же покинул спортзал, Мэтью принял душ и переоделся, не стал продолжать тренировку, взял сценарий и отправился прямиком в агентство «Ангел». Согласно правилам в агентском договоре, такого рода вещи должны обсуждаться с Хелен, чтобы она была в курсе. Мэтью дал общий обзор произошедшего и положил сценарий на стол Хелен. «Вот сценарий, сначала прочитай его». Хелен листала сценарий, пока Мэтью сидел на диване и терпеливо ждал. После долгого времени Хелен подняла глаза. «Главная мужская роль тебе не подходит, начиная от обстановки и заканчивая сценами, если только кардинально не изменить сценарий». Она сказала небрежно: «Было бы лучше поменять местами Майкла и Селин». Мэтью подхватил тему. «В главной женской роли, Кейт Бекинсейл, главная актриса в Ван Хельсинге». Хелен покачала головой. «У нее больше славы и привлекательности для зрителей, чем у те шести я, в основном, смена роли маловероятна». Мэтью вспомнил кое-что. «Когда я в последний раз был на съемках Ван Хельсинга, я слышал, что Фокс ухаживает за Кейт Бекинсейл». Хелен вернула сценарий Мэтью. «Плевать, откажись». Она также предупреждает: «Но постарайся быть вежливым, судя по тому, что ты сказал, он богатый человек. В этом высококоммерциализированном обществе финансовая состоятельность является частью власти». Мэтью взял сценарий и уже собирался попрощаться и уйти, как вдруг Хелен вспомнила о чем-то и окликнула его. «Подожди». Она указала на сценарий в руках Мэтью. «В нем есть небольшая сцена Селин, когда она была в подростковом возрасте. Можешь попросить у Фокса получить роль». Мэтью слегка нахмурился. «Разве он согласится? Намерения Фокса ясны. Он хочет заиметь твою славу, которую принесет потенциальный успех пиратов Карибского моря». Хелен видела ситуацию ясно. «По твоим словам, он инвестор, который недавно в Голливуде и не имеет здесь корней, а актер с твоими очевидными плюсами также ценен, как Кейт Бекинсейл». Она была спокойна. «Даже если бы Фокс отказал тебе, это не имело бы значения. Тогда я попробую». Мэтью отложил сценарий и спросил: «Ты хочешь отдать роль той девушке, которую привела Аманда?» «Да». Хелен не скрывала. Ее отец – федеральный прокурор в Нью-Йорке и очень близок с отцом Аманды. Мэтью все понял. «Позвоню Фоксу завтра». Такое явление, как сговор между правительством и бизнесом, распространены во всем мире. На следующее утро, когда Фокс еще не проснулся и крепко спал в обнимку с Кейт Бекинсейл, ему позвонил Мэтью. «Все в порядке, Мэтью». Фокс не был обижен вежливым отказом Мэтью, его отношение было таким же теплым, как и раньше. «Мы еще поработаем вместе позже». Двое обменялись несколькими словами вежливости, и Фокс хотел было бросить трубку, как он услышал вопрос Мэтью о небольшой роли, задумался на мгновение и сказал: «Да, роль Селин в подростковом возрасте и женщина-вампир Эрика еще не утверждены. У тебя есть подходящий кандидат? А, можно. Пригласи ее на прослушивание, а я передам все директору по кастингу». Идея Фокса была проста. Мэтью Харнер, как и женщина, которую он держал в руках, имели большой потенциал стать в будущем популярной кинозвездой, и они принадлежали к ценной группе для такого начинающего инвестора, как он, Эрика. Услышав это имя, в голове Мэтью тут же возник женский персонаж, и он не мог не подумать о Рэйчел, сказав в трубку: «Фокс, на Эрику тоже нет утвержденной актрисы, могу я предложить кого-нибудь?» «Да, спасибо, большое спасибо». «Не волнуйся, с ее внешностью точно все в порядке». Как и ожидала Хелен, Фокс отнесся к просьбе Мэтью хорошо, не только согласившись на взятие на роль 15-16-летнюю девочку, которую Аманда привела, но и не отказав даже от Рэйчел. Затем Мэтью позвонил Рэйчел и сообщил ей, что если она заинтересована, то может попросить своего агента связаться с кастинг-директором шоу. «Мэтью, спасибо». Рэйчел была очень взволнованной. «Я не знаю, как отблагодарить тебя». Глава 208. Возможно, его телефонный звонок сработал, а возможно, Фокс действительно ожидал чего-то от него как от потенциальной новой звезды, и Мэтью возвращался к команде, чтобы отправиться в Аруба на Карибы, когда получил текстовое сообщение от Хелен о том, что ее молодой клиент прошел прослушивание. Выйдя из самолета, сначала сидя в машине, затем пересев на паром и отчаливая в сторону острова, Мэтью чувствовал себя прекрасно, в то время как у нескольких членов экипажа началась морская болезнь. «Буэ, необычайно скучающий Джонни Депп», — сказал Мэтью, увидев, как Кира Найтли выбегает из кабины, держится за ограждение и ее яростно рвет в море. «Это уже третий раз». Мэтью увидел, как ассистент Киры подошел принести воды и сказал: «Ты считаешь, с тремя из них, играющими главные роли, обращались значительно лучше, чем с остальными актерами и съемочной группой? Они путешествовали первым классом на пароме, хотя корабль принадлежал Мексике, и так называемый первый класс был так себе, только чуть меньше пахло моторным маслом». Не вняв словам Мэтью, Депп сказал себе: «Судя по дальности, мы сейчас находимся в 20 морских милях от места назначения». Мэтью, зная, что он чудак, привык к такому поведению после стольких совместных репетиций и тренировок. Депп продолжал смотреть на Киру: «Ставлю на то, что в следующий раз ее вырвет еще как минимум два раза, и того не менее 5 рвотных позывов». «Эй, Депп», — сказал Мэтью. «Кира укачивает и рвет, у тебя есть сочувствие?» Не ответив, Депп спросил: «Ты делаешь ставку?» На самом деле, Мэтью было скучно, и он сказал: «Да, за все время Киру не вырвет больше 5 раз». Он спросил Деппа: «На что спорим?» Депп поднял палец: $100. В этот момент вошла Кира, которой помогала ее ассистентка, и Мэтью поднял бровь, смотря на Деппа: «Ты проиграешь». Он встал и встретил Киру обеспокоенным взглядом: «Все в порядке?» Кира, которая явно неважно себя чувствовала, ничего не сказала, только покачала головой. Мэтью добавил: «Я схожу к врачу и принесу тебе лекарство от укачивания, оно поможет». Кира поспешно кивнула головой. Депп увидел, как Мэтью что-то бормочет Кире, вышел из кабины и вскоре вернулся. Затем передал Кире пузырек с таблетками или что-то в этом роде, та достала одну и приняла ее. Когда Мэтью вернулся и сел, он посмотрел на него косо и сказал с упреком: «Ты жульничаешь». Мэтью, конечно, отрицал: «Это забота». Он спросил Деппа: «Разве не очевидно, что мне невыносимо видеть страдания Киры?» Депп не воспринял слова Мэтью и посмотрел на него странным взглядом. «Понятно». Это заставило Мэтью удивиться и спросить: «Понятно что?» Депп спокойно протянул палец и указал на Киру: «Что ты хочешь ее?» Мэтью, весьма озадаченный манерой Деппа говорить, просто откинулся в широком кресле и сказал: «Депп, тебя бы заинтересовала девушка с грудью не такого размера, как у тебя». Депп на мгновение крепко задумался и сказал: «Вполне». Мэтью замолчал. Его телефон внезапно завибрировал. Мэтью достал его и взглянул на него. Это было текстовое сообщение от Рэйчел. «Вы уже вышли с самолета?» Мэтью отредактировал сообщение, чтобы отправить. «Да, мы на пароме». Рэйчел быстро ответила: «Хорошие новости, я получила роль, о которой ты говорил». Между слов Мэтью мог представить себе волнение Рэйчел. Судя по сценарию, у женского персонажа вампира Эрики было довольно много реплик и сцен, и ее можно было считать ролью второго плана с некоторым весом. Мэтью написал в ответ: «Поздравляю». Рэйчел поспешила написать в ответ: «Мэтью, спасибо тебе огромное. Кастинг-директор сказал мне, что я прошла прослушивание благодаря твоей рекомендации». Увидев текст, Мэтью сразу же подумал, что это Фокс постарался. В ответ он добавил: «Не нужно быть такой вежливой, ты хороша как актриса, тебя бы взяли и без меня». Больше никаких сообщений не приходило. Мэтью подождал некоторое время, отложив телефон и заметив, что Кира, которую ранее укачала, задремала, а Депп закрыл глаза, тоже желая уснуть. Мэтью тоже не отставал, удобнее откинувшись и пытаясь провалиться в темноту сна. Не зная, сколько времени прошло, Мэтью был разбужен вибрацией телефона в кармане и достал его, чтобы увидеть, что это текстовое сообщение от Рэйчел. «Как я могу тебя отблагодарить?» Даже не задумываясь, Мэтью ответил, не нужно. Еще минуту не было ответного сообщения от Рэйчел, и в тот момент, когда Мэтью уже собирался убрать телефон, сообщение пришло. Я не хочу оставаться в долгу. Мэтью, у меня нет ничего, что могло бы тебе понадобиться, так почему бы мне не заплатить тебе натурой? Увидев короткое сообщение, Мэтью потерял дар речи, не зная, что сказать в ответ, а мысли о Рэйчел и ее очень даже сексуальном теле были подобны червяку, ползающему и ползающему в его сознании. Когда паром причалил, он просто перестал отвечать на текстовое сообщение, разбудил сонную Киру, толкнул Диппа и они вместе пошли наружу. С облегчением они увидели, что у них есть помощники для перевозки багажа. То лекарство от укачивания хорошо помогает. Кира чувствовала себя намного лучше, хотя ее немного шатало при ходьбе. Мэтью взял ее за руку, помогая идти. Как только она сошла с парома, Депп, который следовал позади, вдруг шагнул вперед и пошел рядом с Мэтью, достал бумажник, вытащил $100 и сунул их в карман Мэтью под любопытные взгляды Киры. Депп явно сделал это специально. «Возьми». Он выразительно посмотрел на Киру и добавил. «Киру не стошнило 5 раз, ты победила. Ты сделал это специально, не так ли?» Мэтью был бесстрастен и взял $100. Депп пожал плечами и снова прищурил глаза на Киру. Кира не была глупая и сразу догадалась, что сделали эти 2 подонка, и задала вопрос. «Как вы смеете ставить на меня?» Не дожидаясь, пока Мэтью начнет отрицать, Депп признался. «Я заключил с Мэтью пари на то, что тебя укачает и стошнит больше 5 раз, но я проиграл. Вы двое», — мгновенно взорвалась Кира. «Ублюдки». Ее рука вырвалась из руки Мэтью. «Я думала, ты поступил мило, дав мне таблетки от укачивания. Мэтью, не думала, что ты подлее Деппа». С этими словами она прибавила скорости и запыхалась, когда шла вперед, прямо к одной из машин, приехавших за ними. Мэтью посмотрел на Деппа. «Мог бы дать мне деньги позже». Депп поднял бровь. «Я не люблю задержек в выплатах долгов». Помощник Деппа подошел. Взяв багаж, он проводил его к машине. Мэтью увидел недалеко Миру, взял у нее чемодан и подошел к своей машине. Водитель поспешно взял чемодан и положил его в багажник. У всех 3 главных героев из актерского состава и съемочной группы были собственные автомобили, даже когда они находились на съемках. Это самая обычная процедура в Голливуде, и Мэтью наслаждался ею с чувством уверенности. Сидя в машине, он спросил Миру, которая сидела на пассажирском сиденье. «Тебя не укачивало?» «Нет». Мира повернула голову. «Я часто ездила на корабле во Францию. Меня уже давно не укачивает». Длинный кортеж, перевозивший 100 людей, прибыл к отелю, который был настолько роскошен, что съемочная группа забронировала все номера до конца съемок. Съемочная группа поселилась в отеле и отдыхала всего 1 ночь перед началом съемок. Строго говоря, съемки «Пиратов Карибского моря» были довольно сжатыми, поскольку дистрибьюторский лейбл Уолта Диснея, Фанданго, уже назначил дату релиза фильма. Из-за позднего начала проекта и чтобы не вступать в прямое столкновение с другими мегахитами, «Пираты Карибского моря» были назначены не слишком удачно, на выходные после праздника Дня Независимости в следующем году. Как правило, праздник Дня Независимости является, пожалуй, одним из лучших слотов во всем июле. Это национальный праздник, и в предыдущие годы он принес ряд кассовых успехов. К сожалению, Walt Disney и Jerry Bruckheimer Films подтвердили проект «Пираты Карибского моря» раньше, чем Warner Bros. Анонсировала «Терминатор 3» на праздник Дня Независимости в следующем году, и, несмотря на то, что режиссером больше не является Джеймс Кэмерон, никто не недооценивает силу франшизы «Терминатор», плюс там есть легендарный Арнольд Шварценеггер. Как правило, 2 лучших фильма не выходят в одни и те же выходные, что часто является проигрышной ситуацией. Однако лето – самое переполненное время года на североамериканском кинорынке. Премьеры известных фильмов проходят почти каждые выходные, и найти место, где нет тяжеловесов, открывающихся в выходные до или после, слишком сложно. И чем позже идет летний сезон, тем меньше эффект от расписания, особенно к концу июля и августа, когда энтузиазм и кошельки зрителей почти иссякли. В наше время очень мало мегапродуктов выходит на экраны в августе. Несколько более жесткий график работы команды, естественно, отразился в том, что леди Вашингтон, выполнявшая роль перехватчика, также находилась в доке Вальпулька, где была закончена постройка «Черной жемчужины», которую команда построила специально для фильма. «Черная жемчужина», которую съемочная группа построила здесь же, была достроена, и многие сцены на ее борту были сняты. Глава 209. На стороне Альпулька у моря находится небольшая пристань, очевидно, перестроенная в типичном средневековом стиле. Недалеко от пристани пришвартован трехмачтовый парусник, и с этой стороны на нем видны оживленные фигуры. На вершине шлюпа Мэтью только что закончил грим и стоит у борта корабля, знакомясь с пиратским скимитаром, которым пользуется Джонни Депп. Через мгновение здесь происходит экшн-сцена с его участием. Эта сцена, разбитая на десятки коротких сцен, сюжет которой заключается в том, что Уилл Тернер и капитан Джек Воробей выкрадывают военный корабль у британской армии для своих целей. Поскольку их всего двое, а у врага отряд британских солдат, между двумя сторонами происходит столкновение. Конфликт заканчивается тем, что Уилл Тернер и Джек Воробей захватывают перехватчик, но съемки теперь проходят на вершине корабля «Леди Вашингтон», который выступает в роли перехватчика, и команда немного изменила расположение палуб, чтобы декорации выглядели иначе, чем на перехватчике. Поскольку речь идет о море, у съемочной группы не было второго настоящего деревянного парусника, и сцены прыжков на лодках должны были подождать до возвращения в Лос-Анджелес. Попробовав пиратский скимитар Диппа и несколько взмахнув им, Мэтью решил, что он слишком легкий, в два раза легче его бутафорского меча, чтобы использовать его с какой-либо силой. Депп уже закончил грим и был на борту. Съемочная группа была почти готова, и режиссер Гор Вербинский подошел, чтобы дать несколько указаний, сказав Мэтью, чтобы он был осторожен с весом своих движений. Во время съемок в кузнице Уилл Тернер сбил с ног Джека Воробья во время боя на мечах, затем Джек Воробей воспользовался пистолетом, но во время спарринга с каскадерским двойником Джонни Деппа тот не смог правильно схватить оружие и Мэтью ударил слишком сильно, что чуть не привело к травме каскадера. Мэтью не хотел этого делать, он просто не рассчитал мощности, с тех пор получил несколько предупреждений. В конце концов, это голливудская съемочная группа, а не высококвалифицированный тренер в спортзале. Съемочная группа закончила подготовку, Мэтью и Депп подошли к рулю, и съемки начались. Когда камера зависла в воздухе, Депп, в грязной пиратской шляпе, держа в руках мушкет, вышел из-за руля, за ним с другой стороны последовал Мэтью с пиратской тесакой в руке. Как и в предыдущей съемке, его образ является полярной противоположностью корчащегося Деппа. Верхняя половина рубашки Мэтью намеренно расстегнута, поэтому видны его тонизированные грудные мышцы, а рубашка, которая была также намеренно намочена, плотно прилегает к телу. Команда приложила немало усилий для создания образа Уилла Тернера. Для большинства кадров, в которых появляются Мэтью и Депп, режиссер Гор Вербинский будет использовать камеры, предназначенные для съемки крупных планов этих двух мужчин, в дополнение к основной камере. На платформе под рулем отряд британских солдат грузит груз, Депп скользит по лестнице, а Мэтью перепрыгивает через ограждение платформы руля. Сцена здесь является поздним изменением. Самый ранний сценарий, приведенный выше, представлял собой единую литературную сцену, но она была изменена, чтобы стать похожей на сцену действия в кузнице, чтобы показать характер Уилла Тернера. Столкнувшись с Элизабет Свон, Уилл Тернер притворяется вежливым джентльменом, но большую часть времени он – яростный мужчина, полный огня, как горн кузнеца. Когда Элизабет Свон была захвачена пиратами, Уилл Тернер больше всех стремился спасти ее и не мог бы таким неторопливым, как Джек Воробей, не двигаться. Однозарядный мушкет Деппа был направлен на небольшую группу британских солдат. Высота платформы была всего 4 фута. Мэтью, работая в тандеме с Деппом, спрыгнул с нее и приземлился между двумя британскими солдатами, взмахнув левым кулаком, сбил с ног солдата слева, а затем ударил концом рукояти своего правого меча в голову солдата справа. Два солдата легли в тандем. Сцена была отрепетирована заранее, но длилась она недолго, и вскоре режиссер Гор Вербинский прекратил съемки, передав руль управления постановщику боев Джорджу Радге, а Роберт Андерсон вышел на съемочную площадку, чтобы координировать сцены боя с Мэтью и Деппом. Однако Депп очень быстро включил каскадеров, и последующие съемки стали фрагментарными. Сцены Уилла Тернера и Джека Воробья были полностью разделены для съемок. У этих двух совершенно разные боевые стили. Мэтью – прямолинейный и устрашающий, а каскадерские двойники Деппа со всевозможными маленькими трюками продолжают оставаться разительным контрастом. Сцены на «Леди Вашингтон» снимались в течение 5 дней, да и после, А после приезда Джеффри Раша в Альпулько Мэтью на время оказался без дела, и вместо того, чтобы вернуться в Лос-Анджелес, он бродил по острову, наслаждаясь различными пейзажами. Однако команда специально проинструктировала его не заходить в определенные районы, где свирепствовали мексиканские наркоторговцы, которые осмеливались убивать даже полицейских. Мэтью, конечно же, не стал рисковать и просто осмотрел шумный район Альпулько, где, кроме зажигательных латиноамериканок, смотреть было особо ни на что. Прошло два коротких дня без дела, и вскоре он вернулся к съемкам, когда в Альпулько прибыл Джерри Брукхаймер вместе с Хелен. «Какой прекрасный вид!» Хелен сказала, стоя позади Мэтью на одной из яхт, зафрахтованных командой. «Отличное место для проведения отпуска!» Мэтью, в своем наряде Уилла Тернера, смотрел на маячащий вдалеке остров. Хелен шагнула вперед, держась за ограждение рядом с ней, и сменила тему. «Я слышала, ты в хороших отношениях с Диппом и Кирой!» Мэтью кивнул головой и признал. «Ну как бы это сказать?» Актерский состав полон товарищества. Он задумался на мгновение. Депп, чудак, но неплохой человек. И Кира, девушка неполных 18 лет, из хорошей семьи и с хорошим характером. Некоторые говорили, что у Киры чрезвычайно высокая самооценка, что приводит к крайней гордыне и очень извращенной личности, но он видел обратное, возможно, потому что, как и большинство голливудских актеров, Кира имела разные лица для разных людей. Для него и Диппа, которые имеют равный статус в актерском составе и команде, естественно, есть улыбка и смех. Для тех же, кто является незначительным актером или членом команды, отношение к ним может быть не таким хорошим. Это человеческая природа и очень нормальное явление в Голливуде. В любом случае, учитывая репутацию Джерри Брукхаймера, атмосфера в актерском составе действительно неплохая. Единственное, что было не так гармонично, это то, что несколько папарацци следовали за ними от Лос-Анджелеса до Альпулько, и их постоянно преследовали, если они выходили на улицу. Хелен пригладила прядь волос, распущенных морским бризом. Против морского бриза Мэтью смотрел вдаль, где еще не вернулся катер, перевозивший актеров и съемочную группу. Сегодняшним местом съемок был небольшой пляжный остров, а уровень воды на соседнем острове был слишком низким, поэтому им пришлось использовать скоростные катера, которые прилагались к яхтам, чтобы переправить людей туда и обратно, но, к счастью, там не было больших сцен для съемок, и не было большого оборудования для транспортировки. После 20-минутного ожидания, наконец, вернулся 10-метровый катер, Мэтью взошел на него, но Хелен не последовала за ним. Скоростной катер развернулся и вернулся к острову, который действительно был очень маленьким, не более десятка квадратных километров на расстоянии, и имел только деревянную старую эстакадную пристань. Оказавшись на пирсе, Мэтью обнаружил, что сцены Диппа и Киры еще не закончены, но уже подходит к концу. Вместо того, чтобы идти над пляжем, Мэтью последовал за помощником режиссера к группе чистеньких актеров на эстакадном пирсе и стал ждать. Сцена на пляже закончилась, вскоре приехал режиссер Гор Вербински со своей съемочной группой, и те, кто закончил свои сцены, уехали первыми на скоростном катере, а те, у кого были еще сцены, продолжили съемки. Кира, однако, не ушла, она тихо подошла к Мэтью, когда съемки еще продолжались, и прошептала. Депп принес две бутылки хорошего вина, он приглашает нас выпить. Неподалеку Депп повернул голову и сощурил глаза на Мэтью, который, в свою очередь, в знак полного согласия улыбнулся. Катер был не маленький, но сейчас на эстакаде было так много людей, что катеру пришлось курсировать туда-сюда не менее трех раз. На самом деле, еще в Лос-Анджелесе Кира хлопотала о том, чтобы выпить с Диппом черную мамбу, но ее мать в то время была в Лос-Анджелесе и часто присутствовала на съемках, чтобы контролировать ее, и она не нашла возможности. Мэтью также слышал, как Депп говорил раньше, что во время своего визита на Карибы он взял с собой несколько бутылок отличного виски и даже заплатил хорошие деньги, чтобы купить отличную мексиканскую текилу, когда приехал в Альпулько. От такого приглашения Мэтью точно не отказался бы. Глава 210. Солнце уходило на запад, и на острове осталось совсем немного людей. Британский джентльмен в полурасстегнутой рубашке, грязный пират и девушка в женском платье, сидящие на пляже, каждый со стаканом в руках, смеющиеся и разговаривающие, наливая вино в свои желудки. Неплохой напиток. Кира сделала еще один глоток из своего бокала. Впервые пью виски с таким приятным вкусом. Было ясно, что она пьет не в первый раз. Мэтью покачал стаканом в руке и сказал: «Депп, ты хорошо подготовился, ты даже попросил своего помощника принести стаканы». Депп не ответил, открыл еще одну бутылку текилы, достал из коробки перед собой три новых стакана, поставил их на берегу, налил каждому по маленькому стаканчику и сказал голосом капитана Джека Воробья: «Вот, попробуйте мексиканскую текилу». Мэтью поднял бокал и сделал глоток. Текила была выпита раньше и чувствовалась как нельзя лучше. Кира сделала глоток и тут же выплюнула его. «Что это за вкус?» Она подняла руку ко рту. «Так странно. В бутылке текилы, не похожей на бренди, вкус был немного придушенный». Уиллу Элизабет. Депп, который, казалось, все еще был в роли капитана Джека Воробья, поднял бокал за Мэтью и Киру Найтли. «За наше фантастическое приключение». Мэтью и Кира также подняли бокалы. «За приключение». Вскоре на дне станков не осталось ничего, и Кира не смогла удержаться от икоты. Мэтью посмотрел на нее. «Напилась?» Кира хмыкнула. «Как будто ты трезв». Она не стала больше пить текилу, а налила себе половину стакана виски и налила его Мэтью и Деппу соответственно, сказав: «Сегодня никто не уйдет домой, пока не напьется». О том, чтобы напиться, не могло быть и речи. На острове оставалось всего 5 или 6 человек, и как только мимо проплыл катер, кто-то из съемочной команды подошел, чтобы сказать им, что пора уходить. Мэтью и Депп были еще трезвы, но Кира была слегка навеселе и кричала, чтобы они продолжали пить. Мэтью затащил ее в катер, и как только катер отчалил, морской бриз обдул ее, и она задремала, сидя на самом заднем сиденье катера и дремля. Места было достаточно, чтобы 5 или 6 человек сидели относительно друг от друга. Солнце уже почти село, ветер был сильнее, чем утром, а Мэтью, не менее пьяный, чем Кира, был немного сонным, сидел на сиденье перед ней и дремал. Вскоре солнце опустилось ниже уровня моря, и, открыв глаза, Мэтью увидел, что вода, похоже, поднимается. Прилив. На переднем сиденье водителя скоростного катера кто-то предупреждал: «Будьте осторожны». Тот, кто говорил, был помощником продюсера съемочной группы, который специализировался на контроле команды, и именно он связался со всеми яхтами и катерами. «Не волнуйтесь», — водитель катера говорил на акцентированном английском. «В этих водах не так много камней, не волнуйтесь». Когда море поднялось, некоторые скалы, обнажившиеся над поверхностью, превратились в рифы, и водитель значительно сбавил скорость катера, чтобы избежать аварий. Мэтью снова закрыл глаза, и как раз когда он собирался заснуть, скоростной катер сильно тряхнуло. Он рефлекторно открыл глаза, одновременно схватившись за борт яхты, которая тут же отклонилась от первоначального курса и внезапно сделала резкий поворот, чтобы остановиться. «Риф! Мы налетели на риф!» Сразу же раздались панические крики. В этот момент Мэтью полностью проснулся, и сзади него раздался растерянный голос Киры. «Что случилось? Что происходит?» Мэтью обернулся, чтобы посмотреть назад, и увидел, что она прикрывает голову, видимо ударившись, выглядя смущенной. Без паники, водитель, относительно спокойный, спросил: «Где утечка?» А Мэтью взглянул на Деппа, гадая, не пьян ли он и не находится ли в оцепенении, спокойно сидя на сиденье рядом с его собственным, глаза сужены и на лице нет никаких выражений. «Здесь!» Человек сзади воскликнул: «У меня здесь вода!» Услышав это, из катера раздалось еще больше панических голосов. Катер был длиной 10 метров, Мэтью подошел посмотреть и увидел, что катер не сильно протекает, вода медленно просачивается, и не мог не почувствовать облегчение от того, что катер не утонет в течение некоторого времени. Но что-то было не так с мощностью катера, и после того, как водитель подошел и осмотрел поломку, он перезапустил скоростной катер, который мог плыть только со скоростью медленнее, чем бежит обычный человек, но это не позволило бы приливу унести катер в неизвестном направлении, а также снова разбиться о риф. «Мы не успеем доплыть до берега, да?» Кира подошла сзади и схватила Мэтью за руку. «Мы ведь не собираемся погружаться на дно морское?» Мэтью взглянул на нее. Кира только что ударилась, левая сторона ее виска была красной, и не мог не взять ее за руку в знак заверения. «Все в порядке, скоро кто-нибудь придет нам на помощь». Хотя солнце уже село, небо все еще было светлым, и их было хорошо видно на уровне моря, поэтому, пока судно не утонуло, наверняка ничего не случится. Кира была девушкой до 18 лет и все еще немного волновалась, особенно беспокоясь о том, что она сидит одна в последнем ряду, и протиснулась между Мэтью и Диппом. Она схватила Мэтью одной рукой, а другой попыталась схватить Диппа, но после одного взгляда на худую фигуру Диппа, эта рука повернулась обратно, чтобы крепче схватить Мэтью за руку. Мэтью чувствовал, что Кира так сильно сжимает его руку, что ему было немного неудобно. «Все в порядке», Мэтью снова заверил. «Помощь скоро будет здесь». Говоря это, он оглянулся на слабо различимый остров, прикидывая, сможет ли он, если катер все-таки утонет, доплыть к этому острову и ждать спасения. В чем дело? Депп словно только сейчас проснулся, совершенно сбитый с толку, оглядываясь вокруг. «Почему мы остановились? Вы собираетесь провести ночь на Карибах? Не смешите меня, летучий голландец будет здесь с минуты на минуту». Летучий голландец – это корабль-призрак, о котором часто упоминается с 17 века, и легенда гласит, что, столкнувшись с ним, вы уже никогда не сможете вернуться домой. Все актеры и члены съемочной группы наверняка слышали о летучем голландце. Кира не могла не прижать Мэтью к себе еще крепче, а Мэтью посмотрел на Диппа, который, казалось, вечно жил в другом мире, и сказал: «Депп, что ты принял кроме алкоголя?» Депп странно рассмеялся, волшебным образом достал бутылку виски рядом со своим креслом, отвинтил пробку, сделал глоток прямо из горла, протянул бутылку и сказал: «Хочешь?» Кира покачала головой, а Мэтью взял бутылку и сделал глоток, говоря: «Да, это определенно хороший напиток». Он продолжал беспечно пить, потому что слышал вдалеке звук мотора. Вскоре появились два небольших скоростных катера. Джерри Брукхаймер, не отходивший от яхты, сам подошел с командой. Все закончилось лишь испугом. Мэтью был в порядке, все было хорошо, в конце концов, ситуация была не такой опасной. Более проблематичной была Кира, которая явно была в шоке. Продолжать съемки на площадке после такого инцидента было невозможно, и вскоре на съемочную площадку прибыли агенты Диппа и Киры, а также Хелен, которая изначально находилась в Вальпулько. Ничего страшного не произошло, команда дала соответствующую компенсацию, Мэтью заплатили дополнительную прибавку к зарплате в 300 долларов, сколько компенсировали двум другим, он не знал. Думается, Депп получит больше, а Кира примерно столько, сколько и он. Съемочная группа намеренно изменила график съемок и дала им троим 5 выходных. Депп вернулся в Лос-Анджелес, Мэтью просто остался в Вальпулько. Кира не хотела возвращаться в Англию, к своей матери, и тоже осталась. Изначально Кира умела плавать, но не очень хорошо, а после того случая решила немного потренироваться. Мэтью хвастался своими превосходными навыками плавания и плавно стал инструктором по плаванию Киры. Но когда она впервые пошла на урок плавания, она отказалась заходить в воду. «Ты здесь, чтобы попрактиковаться в плавании, или ты здесь, чтобы насладиться видом?» В пляже Мэтью в трусах-боксерах идет вперед с Кирой вдоль кромки песчаной морской воды. Кира дуется и показывает на грудь своего цельного купального костюма. «Я была травмирована, теперь у меня кружится голова при виде морской воды, я не такая, как ты, мне нужно сначала поработать над своими психологическими проблемами». Она поправила свой купальник, и Мэтью неосознанно взглянул на ее грудь. Кира заметила взгляд Мэтью. «Не смотри на меня так развратно». «Развратно?» Мэтью презрительно хмыкнул, снова взглянул на грудь Киры, затем выпрямил свою спину, чтобы его грудные мышцы больше выделялись, и сказал: «Твоя грудь даже не такая большая, как моя, думаешь, я посмотрю на тебя». Кира была готова что-то сказать, но когда она увидела великолепные грудные мышцы Мэтью, она промолчала. Прошло некоторое время, прежде чем она язвительно сказала: «Размер твоей груди тянет на Б». Услышав колкие слова, Мэтью намеренно наклонил голову и спросил: «Ну что ж, Кайла, позволь спросить, есть ли у тебя грудь размера А?» Глава 211. На море маленький катер вращался по кругу, приближаясь к пляжу отеля, виляя по краю защитной сетки от акул. Человек, управлявший им, медленно регулировал скорость, чтобы сделать это как можно более плавно, а на сиденье позади него лысый, низкорослый чернокожий мужчина поднял камеру, длинный объектив которой был сфокусирован на мужчине и женщине, неподвижно стоящих на краю пляжа. «Это они?» – спросил мужчина, управлявший катером. «Я заплатил 150 долларов, чтобы получить информацию из отеля». «Спокойнее, веди спокойнее», – чернокожий предупредил, затем добавил. «Да, это они, главный герой и героиня, да еще и в купальниках. Они единственная пара на пляже. Встречаются ли они?» «Нет, Похоже, они спорят. Он взволнованно сказал своему напарнику. $150 были потрачены не зря. Затем он досадно пробормотал. Но лучше бы они занимались сексом. Фото и видео героя и героини пиратов Карибского моря, занимающихся сексом на пляже, принесли бы нам целое состояние. Скоростной катер дрейфовал вдоль защитного ограждения от акул. Его напарник ловко свернул. Катер развернулся и поехал обратно. Лысый чернокожий мужчина продолжил снимать пару на свою камеру. «Какое зрелище!» Он сказал вслух человеку, который управляет катером. «Макс, ты должен увидеть это!» Не оглядываясь назад, человек по имени Макс спросил вслух, что они делают. «Они же не занимаются любовью на пляже?» «К сожалению, нет!» Лысый чернокожий мужчина повысил голос, щелкая затвором. «Но даже так, я доволен!» Он внезапно рассмеялся, сравнивая грудь девушки и парня вдалеке. «Ха-ха-ха, отличный контраст на фотографии, газетам-сплетникам понравится, мы сможем продать фото по хорошей цене. Было бы еще смешнее, если бы эти двое могли устроить скандал, у женщины не такая большая грудь, как у ее бойфренда, такая пара непременно стала бы предметом горячих сплетен СМИ». «Ты закончил?» – спросил Макс. Лысый чернокожий мужчина убрал камеру. «Да, они возвращаются в отель», – Макс напомнил. «Сделай несколько снимков, как они идут обратно, потом можем написать о том, что они провели ночь вместе». Хотя вся съемочная группа пиратов Карибского моря останавливалась в этом отеле, никто не поверил бы в такую интрижку, но ведь папарацци и развлекательные таблоиды именно этим и занимаются, создавая скандалы и ссоры на ровном месте. Те двое, журналисты, Кира оглянулась на пляж, где скоростной катер превратился в черную точку на море. «Ты уверен, Мэтью?» Мэтью не стал оборачиваться и направился прямо к раздевалкам возле задней двери отеля. «Я не должен ошибиться, я видел у них камеры». Они закончили переодеваться и вернулись в боулинг на первом этаже отеля, где Кира собиралась научить Мэтью играть в боулинг. Тем временем в кофейне на первом этаже отеля Хелен ждала агента Киры. «Привет, Джимми». Эти двое вроде как знали друг друга. Хелен встала и пожала ему руку. «Мы снова встретились». Джимми Бернст отодвинул стул и сел. «Ты хотела меня видеть?» Хелен слегка улыбнулась. «Как ты отнесся к моему предложению, чтобы Мэтью и Кира объединились против Диппа?» Джимми покачал головой. «Они втроем очень близки в актерском составе, и это также хорошо для рекламы. Я не хочу, чтобы Мэтью и Кира объединились против Диппа». Хелен подчеркнула. «Это я объединяюсь с тобой против агента Диппа. Мы боремся за то, чтобы наши клиенты получили те почести, которые они заслуживают на съемочной площадке, и при этом стараемся держать Мэтью, Киру и остальных подальше от интриг». Джимми ничего не сказал, все еще взвешивая варианты. Хелен добавила, «Такие ресурсы, как «Пираты Карибского моря», очень редки, и как только фильм станет успешным, при правильной рекламе Мэтью и Кира могут прочно войти во второй эшелон звезд. Однако Джонни Депп, самое громкое имя, лучший актер и, безусловно, самый впечатляющий в своей роли, и хотя он сам немного странный и его многое не волнует, у него есть влиятельный агент, который требует, чтобы рекламные ресурсы производства были сосредоточены только на Диппе, что даст Мэтью и Кире меньше внимания. Джимми по-прежнему ничего не сказал, но мысленно он признал заявление Хелен о том, что агент Диппа действительно был очень влиятельным и немного переборщил с требованиями к команде, сократив ресурсы, доступные Кире. Он подумал и сказал, «И что ты предлагаешь? Давай работать по нескольким направлениям». Хелен намеренно понизила голос и начала излагать свои мысли. «Ну, да, даже если они все узнают, это не будет хуже, чем нынешняя ситуация». Джимми явно согласился со словами Хелен, но все же сказал, «Есть одна проблема, Кире еще нет 18, необходимо получить разрешение ее семьи». Хелен мягко кивнула. «Хорошо, ты свяжешься с семьей Найтли, а когда придет время, мы обратимся к Джеку Брукхаймеру, я уверена, он не откажет». Джимми встал и протянул руку Хелен. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество». Хелен пожала ему руку. «Я тоже». 5 дней прошли в мгновение ока. После возвращения к съемкам Мэтью заметил, что Кира, кажется, хотела поговорить с ним, и решил спросить сам. Кира в ответ дала ему американскую газету с фотографией, на которой он и Кира стояли вместе на пляже в купальниках, двое были изображены стоящими напротив друг друга, и таблоид сделал акцент на обведении груди пары, один с широкими грудными мышцами, другая, с плоской. Таблоид даже использовал довольно преувеличенный заголовок, Пара с самой несочетаемой грудью в Голливуде. Мэтью не стал читать сопроводительную статью, ему это было не нужно, он сгорал от стыда. В течение следующих двух дней, когда Мэтью входил и выходил из отеля, к нему постоянно подходили папарацци или репортеры, чтобы расспросить о его предполагаемом романе с Кирой Найтли. Он мне ничего не сказал, а специально проконсультировался с Хелен, которая, как обычно, заставила его не признать, не опровергнуть это утверждение. Мэтью также спросил Киру, которая уже давно общалась со своим агентом, который отнесся к этому так же, как и Хелен, никак не отреагировав. Поскольку все говорили молчать, Мэтью сосредоточился на съемках сцены Уилла Тернера. Мертвецы не рассказывают сказки. Многие актеры высунули головы за борт перехватчика, а Ингус Барнетт, рядом с Мэтью, посмотрел на море и сказал: «Интересно, сколько жизней хороших моряков унес этот канал?» Мэтью смотрел на бирюзовое, спокойное море и молчал. Барнетт повернулся, чтобы идти обратно, и Мэтью последовал за ним. Любопытство появилось на его лице, когда он спросил, как Джек получил компас. Барнетт достал свою флягу и выпил. О нем мало кто знает. Барнетт повернулся. Но я знаю, что он собирался отправиться за сокровищами острова мертвых. На лице Мэтью тут же появилось выражение недоверия, удивления. Что? Он никогда не упоминал об этом. Затем оба начали говорить по поводу пиратских сокровищ и прошлого Джека Воробья. Это была сцена диалога длиной в несколько минут, и чего не ожидал даже сам Мэтью, так это того, что после всего одного дубля режиссер Гор Вербински прокричал: «Снято!» Для него это был беспрецедентный случай, снять такую длинную сцену одним дублем. Поскольку он не мог пойти и посмотреть на отснятый материал, Мэтью может только догадываться о причинах, почему съемки прошли так хорошо, главное из которых заключается в том, что режиссер Гор Вербински не был слишком строг, особенно с его ролью, которая в основном заключалась в продаже его тела и лица, а не в том, что ожидалось от Диппа. Стандартная линия была немного скорректирована в сторону уменьшения. Сцены Уилла Тернера с Джеком Воробьем в одном кадре в основном соответствуют требованиям, но Уилл Тернер появляется один в других сценах, где требования Гора Вербински немного слабее. Во-вторых, как говорит Дэвид Астер, его актерский прогресс менее очевиден, но он всегда улучшался и не всегда находится на одном и том же месте. После этой сцены все сцены Уилла Тернера на Карибах также закончились. То, что съемки на Карибах прошли так быстро, было связано с тем, что скоростной катер, на котором находились Мэтью, Депп и Кира, повредило рифом. Первоначально планировалось, что съемочная группа снимет несколько ночных сцен на Карибах, но после инцидента с рифом и после того, как в ходе полевых исследований выяснилось, что в этом районе в последнее время часто случаются ночные приливы, Джерри Брукхаймер решил, что некоторые сцены должны быть сняты в студии. В противном случае, если с кем-то из актеров произойдет несчастный случай, у съемочной группы будет гораздо больше проблем, чем если бы им пришлось изменить график съемок. На следующий день Мэтью вернулся в Лос-Анджелес на зафрахтованном самолете вместе с большинством актеров и съемочной группы. После возвращения в Лос-Анджелес съемочная группа не стала сразу приступать к съемкам, а взяла длительный отпуск до начала октября, когда они встретятся на студии Диснея, чтобы начать снимать оставшиеся сцены. Проведя более 10 дней на Карибах, хотя работа была не совсем суматошной, Мэтью взял 2 дня отдыха по возвращении. В конце концов, здоровье – суть карьеры. Однако вскоре с ним связалась некая Рэйчел. Глава 212. От переводчика. Ранее была допущена ошибка, у Рэйчел был не мотоцикл, а велосипед. Звонкий звонок велосипеда зазвенел в ярком полуденном солнечном свете. Маленькая собака, стоя посреди дороги, повернула голову и тут же убежала в зелень на обочине. Мимо пронесся самый обычный велосипед. Девушка, крутившая педали, подняла брови. На побег собаки, ее светлые волосы струились, на лице всегда были ямочки, она выглядела очень счастливой, посмотрела на знак на перекрестке и свернула. Рэйчел сбавила скорость и внимательно посмотрела на дома по правой стороне дороги, которые не были такими многолюдными, как в северном Голливуде, и были относительно разбросаны, некоторые находились на расстоянии сотен футов друг от друга. Она увидела плющ, вьющийся по стене на небольшом расстоянии впереди, и, вспомнив описание по телефону, поспешила быстрее, остановив велосипед, чтобы внимательно различить номер на вершине железных ворот и убедиться, что это правильное место. Так это дом Мэтью. Рэйчел повернула велосипед и взяла сумку с небольшой рамы, но вместо того, чтобы сразу позвонить в дверь, она открыла сумку и достала из нее зеркало, чтобы поближе рассмотреть свое милое лицо. Сегодня на ней был легкий макияж, она выглядела потрясающе. Рэйчел достала стик нюдовой помады, несколько раз легонько мазнула им по губам, посмотрела в зеркало, чтобы убедиться, что с ее внешностью все в порядке, и убрала зеркало и помаду. Только после этого она сделала шаг вперед и позвонила в дверь, которая звонила около 10 секунд, прежде чем железная дверь открылась изнутри и показала молодое, не лишенное привлекательности лицо. «Привет, Мэтью!» Она улыбнулась. «Привет, Рэйчел!» Мэтью тут же взял у нее велосипед, идя во двор и сказав на ходу: «Ты сегодня такая красивая!» «Да!» Рэйчел последовала за ним внутрь. «Спасибо!» Мэтью поставил велосипед у двери, обернулся, чтобы закрыть дверь, и пошел в дом. Рэйчел шла рядом с Мэтью, осматривая широкий двор на ходу, и спросила: «Это дом, который ты купил, арендованный?» Мэтью открыл дверь и позволил Рэйчел войти первой, а затем последовал за ней, добавив: «Я раньше не мог позволить себе такой дом». Он жестом указал на заранее убранную гостиную. «Чувствую себя как дома, чай или кофе?» Рэйчел села на единственный диван, оглядела обстановку гостиной и ответила: «Стакан воды». Мэтью налил 2 стакана воды, один поставил на журнальный столик перед Рэйчел и сел на длинный диван рядом с ней. «Почему тут висит меч?» Рэйчел указала на стену, где висел бутафорский меч. «Сувенир из фильма «Царь скорпионов», бутафорский меч, который я использовал на съемках». Мэтью коротко объяснил: «Это был мой первый раз в качестве главного героя в фильме, меч считался особым сувениром, поэтому я повесил его на самом видном месте». Рэйчел, которая знала, что в голливудских постановках принято раздавать сувениры после съемок, но только членам основного состава, сказала: «Это мило». Ее голос внезапно стал низким. «Жаль, что не всем дают сувениры после окончания съемок. Скоро и тебе дадут». Мэтью усмехнулся. «Разве ты не получила роль? Я прочитал сценарий. У тебя важная роль второго плана». Рэйчел промолчала, а затем с любопытством спросила: «Я слышала от актеров и съемочной группы, что они хотели предложить тебе главную роль, но ты отказался». Мэтью признался: «Да, я обсудил это с моим агентом и решил, что роль не соответствует моей нынешней нише, поэтому я не стал ее брать». Рэйчел не могла не повысить голос: «Но это же главная роль.